Глава 13. Майлз подумал, что мечтал хотя бы об одном свободном дне, но только не о сегодняшнем. Хуже всего было осознавать, что это он устроил себе сам. Пока консорты не вернут генные банки, все, что ему остается, ждать. И пока Райан не пришлет за ним машину к посольству, шаг настолько откровенный, что ему решительно воспротивились бы службы безопасности обеих сторон, с нею никак невозможно связаться снова вплоть до церемонии привратной песни, что состоится завтра утром в Небесном саду. Он вполголоса заворчал, вызвал дополнительные данные на компульт в своей комнате и уставился на них невидящим взглядом. К тому же он не был уверен, что разумно давать лорду Икс лишние сутки, хотя сегодня днем тот и испытает неприятный шок, когда его консорт явится забрать у него генный банк. Это лишит его последнего шанса тихонько отсидеться и ускользнуть с банком и ключом, возможно, выкинув по пути из шлюза своего прежнего, назначенного и контролируемого центром консорта. Этот человек уже должен был осознать, что Райан сдаст его прежде, чем он успеет скрыться, даже если для нее самой это будет разоблачением. Майлз ничуть не сомневался, что ликвидация прислужницы звездных яслей не входила в изначальный план. Райан отводилась роль слепой марионетки, обвиняющей Майлза и Барояр в краже ее ключа. У лорда Икс была слабость к использованию слепых марионеток. Но преданность Райан Хаутам оказалась выше ее собственных интересов. Ни один разумный заговорщик не мог бы предположить, что так долго она вообще не станет ничего предпринимать. Лорд Икс был тираном, а не революционером. Он хотел завладеть системой, но не изменить ее. Вот покойная императрица являлась настоящей революционеркой, раз пыталась разделить Хаутов на 8 соперничающих братских ветвей, чтобы победил лучший из сверхлюдей. Должно быть, Балура было ближе к мыслям своей госпожи, чем предполагала Райан. Невозможно отдавать власть и одновременно пытаться сохранить ее, разве что посмертно. Так как лорд Икс поступит теперь? И что еще он может теперь сделать, кроме как драться до последнего, пробуя все, что в голову придет, чтобы не оказаться поверженным? Либо так, либо вскрыть себе вены. Но Майлз не думал, что последнее в стиле лорда Икс. Тот упорно будет искать какой-нибудь способ свалить все на Барояр, предпочтительно в лице мертвого Майлза, который уже не сможет уличить его во лжи. Все же оставался слабый шанс, что ему это удастся, учитывая, что цитагандийцы без восторга относятся к чужеземцам вообще и бароярцам в частности. Да, сегодня хороший день, чтобы оставаться дома. Не была бы ситуация хоть немного лучше, если бы Майлз публично передал фальшивый ключ и рассказал всю правду в самый первый день. Нет, тогда посольство и сами посланники уже увязли бы в ложных обвинениях и общественном скандале, не имея возможности доказать свою невиновность. Если бы лорд Икс предпочел подкинуть свой липовый ключ любой другой делегации, скажем, марилаканцам, маслунцам или верванцам, его план, возможно, до сих пор разыгрывался бы как по нотам. Майлз злорадно подумал, что лорд Икс теперь очень сожалеет, что нацелился на Барояр. «Я заставлю тебя сожалеть еще больше, мерзавец». Майлз снова вернулся к данным компульта и плотно сжал губы. Все корабли сатрап-губернаторов были построены по одной общей схеме. И эта схема, увы, была единственным, чем располагали банки данных Бароярского посольства, если не соваться в засекреченные файлы. Майлз прогонял схемы разных палуб и отсеков корабля по дисплею голувида. «Будь я сатрап-губернатором, готовящим переворот, где бы я спрятал великий ключ? У себя под подушкой? Вряд ли». У губернатора был ключ, но не ключ от ключа, так сказать. Кольцом до сих пор владела Райан. Если бы лорд Икс смог вскрыть великий ключ, он смог бы сбросить с него данные и, владея копией содержимого и оказавшись в затруднении, возможно, вернул бы оригинал, избавясь от физических улик своих предательских планов. Или даже уничтожил бы исходный ключ. Но если бы ключ вскрыть было легко, лорд Икс сделал бы это уже тогда, когда его планы впервые дали серьезный сбой. Значит, если он до сих пор пытается получить доступ к ключу, тот должен находиться где-то вроде шифровальной лаборатории. Ну и где на этом громадном корабле подходящая шифровальная лаборатория? Звонок в дверь прервал измучившее его чтение. «Лорд Форкосиган, могу я войти?» — раздался голос полковника Фариди. Майлз вздохнул. «Входите». Он изначально опасался, что вся эта возня с компультом привлечет внимание Фариди. Протокольный офицер, должно быть, отслеживал ее.